Горел красный, только надеюсь, предупредительный свет сработал. Что туман не поднимется, иначе вам придется плыть до Дюбскейра. Это действительно было бы крайне романтично. Говорит станция СПФХ. А вы сами что сделаете, если погода прояснится? Станция СПФХ. Подниму якорь и уйду. А если вас будут преследовать? Преследовать меня? Вы думаете, они на это решат? Ведь в таком случае им придется оставить трех человек на верную смерть под водой. Вы бы лучше беспокоились о себе, бросил. Я со злостью. Доброе утро, королева. На борту Нанцела работали трое. Доброе утро. Судя по всему, они не думали о подстерегающей их смерти и работали так быстро, как вообще можно работать под водой. Спуститься вниз оказалось легко. Еще на поверхности я поплыл в сторону судна, с которого спускали подводников, причем шум компрессора указывал четкое направление. А когда я оказался в ярдах в трех от судна, то сразу ушел под воду. Я нашел сегодня во второй половине дня. Я нащупал кабели спасательные и, наконец, основной трос. Сегодня вечером я при спуске он был ориентиром, и вскоре я заметил внизу слабый свет. Поднялся на борт. Тогда отделился от троса и поплыл вниз и влево, пока мои ноги не коснулись дна. Вернее, это было не дно, а палуба Нанцела. Я начал осторожно двигаться по направлению к источнику света. Я увидел двоих. Они стояли в утяжеленных сапогах на краю открытого люка. Люди были не в индивидуальных костюмах для подводных работ, а в обычном водолазном снаряжении со всеми полагающимися причиндалами, с воздушной проводкой, спасательными тросами. Для такой работы костюм для подводного плавания не пригоден. Для кислорода глубина была слишком большой, а сжатый воздух ограничивал время нахождения внизу. В акваланге проработаешь недолго. Зато в водолазных костюмах можно работать часа полтора. Правда, в этом случае на подъем они должны тратить минут 30-40, чтобы не было неприятностей с переменой давления. Потом в эфире снова я захотел оказаться наверху прямо сию минуту. Сердце забилось барабанной дробью. Но я сказал себе, что все это вызвано сменой давления, и ничем другим это не мог быть страх. Ушел. Ведь Калверт храбрый человек. Куда? Трос, на который я ориентировался при спуске вниз, ушел. Закончился большим металлическим кольцом, на котором висели четыре цепи с прямоугольной стальной корзиной. Оба водолаза загружали корзину стальными ящиками, которые доставали из трюма корабля со скоростью ящик за одну минуту. Коробки были маленькие, но, судя по всему, очень тяжелые. В каждой из них находились золотые слитки. Четыре слитка по 25 фунтов каждый. И в каждом состоянии. Всего таких состояний на борту Нанцвела было 360. Я сделал подсчет, это было необходимо. Стальная корзина вмещала 16 ящиков, значит, время погрузки одной корзины 16 минут. Еще 10 минут уйдет на то, чтобы поднять ее на борт судна, разгрузить и снова опустить. Это означало, что в час они могли поднять 40 ящиков, за полтора часа 60, через полтора часа следует сменить водолазов. Значит, плюс 40 минут, две паузы при подъеме, одна 12 минут, другая 24, плюс еще 20 минут, чтобы переодеть водолазов и опустить их на дно. В общем и целом, это занимает час. А в итоге получается, что они могли поднимать за 2,5 часа 60 ящиков, а за час выходит 24. Но сколько же ящиков осталось на борту Нансена? Корабль вы упустили? Это нужно было узнать немедленно. На борту Файеркреста только два цилиндра со сжатым воздухом под давлением в 200 атмосфер, но большую его часть я уже израсходовал. Трос шевельнулся, и наполненная корзина начала подниматься. Причем оба водолаза следили за тем, чтобы она не застряла в корабельных пристройках, направляя движение веревкой. Я стал двигаться от угла к открытому люку. По моим предположениям, мне удалось проплыть в люк незамеченным, поскольку свет фонарика был тускл. И меня отстраняет от работы. Тем более, что были заняты подъемом корзины. Мои закоченевшие в холодной воде руки внезапно коснулись воздушного шланга и